найдете этот клад? До конца недели, рассмеялся грустный Виктор. Конечно, нет. Но мы должны считаться с тем, что жизнь Тиссо и ваша находится под угрозой. Похитители переоценивают ваши технические возможности. Вероятно, в последнюю секунду они продлят срок. Но мы не можем на это рассчитывать. Мы не знаем, какие у них планы на случай неудачи. Я знаю только, что они ни в коем случае не оставят живых. Сурит в темноте закурил сигарету. Поэтому мы должны принять необходимые меры. Добавил он через минуту, выдохнув облачко дыма. Вы наше единственное связующее звено с похитителями. Только вы можете привести нас к ним. С этой минуты будете носить при себе вот это. Он сунул руку в карман, подал Винтеру обыкновенную финиковую косточку. Такая мелочь, а с ней вас запеленгуют в любом месте. Однако ее у вас не должны найти ни в коем случае. Если дело дойдет до контакта, выбросьте ее в машине, в которой вас повезут, или перед домом, в который войдете. Люди, что проворачивают такие дела, профессионалы, а не искатели приключений. Помните об этом и постоянно носите с собой горсть фиников. Сигнализация этой штучки уловима обычным приемником, так что они могут ее у вас обнаружить. Однако это единственный способ проследить, куда они вас повезут. В окрестностях Габеса размещены три пеленгатора, которые могут в любой момент определить ваше местонахождение. Мы поддерживаем с ними постоянную связь. Теперь я вам покажу, как эта штучка приводится в действие. Он включил верхний свет и легко сдавил оба конца. Сейчас в Габесе нас начали пеленговать, но мы не будем задавать им лишнюю работу, сказал он с улыбкой. Повторным нажатием прибор выключается. Когда покинете Бир-Резене для встречи с похитителями, сожмите косточку. И с этой минуты вы будете под контролем. Только не думайте, что мы будем ехать за вами на машине. Это просто невозможно. Он опять погасил верхний свет. Ну, вам все ясно. Больше мы пока ничего сделать не можем. Да, мне это ясно, вздохнул Винтер. В конце недели я должен посетить адвоката Терриаки. Не знаю, вызов это от похитителей или просто деловые переговоры. Возможно, Терриаки действительно представляет интересы фирмы Митсуи. Это мы установим. Терриаки находится под постоянным наблюдением. Мы не думаем, что его снова используют террористы. Таких людей используют один, самое большее, два раза. В любом случае, постарайтесь выиграть время. Время нам нужнее всего. Мы ведь чудеса творить не умеем. А американцы не интересуются кладом Роммеля? Спросил Винтер. Сурит пожал плечами. Репортер, которому Сутер несколько лет назад продал информацию, хотел, кажется, организовать экспедицию. Но покуда до этого не дошло. Юсуф Захра очень интересуется американцами,